Пожалуйста, объясните мне еще раз. У меня мысли путаются. Я должна понять, прошептала она. Голубков изложил ей и всем остальным их с Петуховым догадки по поводу кукушкинского публичного самоубийства. «Понимаете, Софья Михайловна, в этом деле Кукушкин – наша единственная зацепка. Только он мог сообщить талибам о яде. А другие сотрудники лаборатории не могли. Но почему? Они все... Что все? Они умерли?» «Да. Об этом после. Позже вы все узнаете. Сейчас нам важно понять, что он был за человек. Он мог, как вы думаете, пойти на преступление?» «Какое преступление? Убийство?» «Нет, не думаю». «Приступив законы морали один раз, человек следующий шаг в этом направлении может сделать без особого усилия. Сейчас важно разобраться, способен ли он в принципе допустить мысль, что в ходе его экспериментальных опытов может кто-то умереть. Многие ученые убивали ради знания. Он мог пойти на убийство человека ради науки, чтобы что-то доказать. Насколько я понимаю, он был ярким представителем научного фанатизма», — продолжал Голубков, вспоминая беседы с психологами-криминалистами. «Намекаете, что он был сумасшедшим?» «Нет, ни в коем случае. Он был странный, но не сумасшедший. Так, иногда, если его что-то сильно задевало, он мог взорваться, начать что-то кому-то доказывать. Это был такой...» Вдруг она вспомнила, что, возможно, глагол «в прошедшем времени» по отношению к Кукушкину неуместен, что он есть, а не был. Как она сама этого не поняла тогда? Да и он неоднократно ей намекал. Именно так все и случилось. На лбу у Сони запрыгали вертикальные морщинки. Женская обида захлестнула. Сильные женщины не умеют прощать. Он предал ее. Он негодяй. Он, именно он, мог выдать яд. Она сказала сухим, уверенным голосом. «Да, Кукушкин мог совершить преступление. Этот человек способен на такое. Я сделаю все, чтобы вы его нашли». «Но дай бог, чтобы наши умопостроения оказались верными. Иначе... Но вы же не дадите террористам отравить еще и Питер?» «Не знаю. Времени у нас практически уже нет». «Почему?» «Потому что вода в Неве уже отравлена». «Господи!» Пастух и артист стояли, опустив головы. Никогда еще они не оказывались в такой безнадежной ситуации. «И вы не уверены, жив ли Кукушкин?» «Нет». «И вы даже не знаете, было ли противоядие изобретено?» «Нет». «Так чего же вы сидите?» «А что делать?» «Искать! Искать Кукушкина!» «Как искать? С какой стороны подойти? Найти человека в Питере, не зная его нового имени, может быть, даже его новой внешности, нового места жительства, это как искать иголку в стоге сена. Он мог вообще уехать из России». «Может, он говорил что-нибудь о том, где бы он хотел жить?» Пастух спрашивал редко, но всегда только по существу. «Знаете, я... Мне проще. Я не была здесь много лет. Если я пройду по нашим с ним маршрутам, я, может, вспомню. А может быть, повезет, и я его даже увижу». «Хорошая идея», — сделал вид, что воодушевился Голубков.